Утопающий во зле пришел Сын Божий и стал для ищущих Его всего дороже. Постичь всем сердцем ту любовь совсем несложно, но все понять одним умом нам невозможно. Не для умов, а для сердец великий Бог оставил небо. О, милый друг, пойми же наконец, не для умов, а для сердец. Пытался мудрый фарисей понять учение, вопросов много задавал, вступая в прения. Но бесполезны были дни с Христом в общении. Он громче всех кричал: распни в ожесточении. Не для умов, а для сердец великий Бог оставил небо. О, милый друг, пойми же наконец, не для умов, а для сердец. Ищешь правду, то найдешь без затруднений. Одно лишь нужно честным быть, искать в смирении. Христос лишь искренним дает свет просвещения. Кто сердцем Господа поймет, найдет спасение. Не для умов, а для сердец великий Бог оставил небо. О, милый друг, пойми же наконец, не для умов, а для сердец. Не для умов, а для сердец великий Бог оставил небо. О,